Да, поэтому мне и нужно покинуть Вавилон до того, как изменения выйдут на финишную прямую. Я не хочу быть причиной стольких жертв. Баал на мгновение словно задумался, но затем, кивнув своим мыслям, улыбнулся. Это будет не так трудно сделать, как вы думаете. Прошу прощения, что отвлекаю, командор Синклер, раздался голос из коммуникатора мужчины, который он просто не ожидал услышать по внутренней связи станции, но у меня есть небольшой разговор, который будет вам крайне небезынтересен. Надеюсь, ваши друзья в стильных костюмах с модными значками сейчас не рядом с вами, Эль-Лорд Баал, ошарашенно выдавил из себя Синклер. Нет, они сейчас с Гарибальди отправились. Черт побери, как вы попали на эту частоту, тем лучше. Баал просто проигнорировал вопрос. Вы не будете возражать, если я позаимствую у вас один из транспортных челноков? Если да, то я смогу разрешить тот небольшой кризис, решать который как раз и отправились ваши гости. Вы знаете, где Айронхард? Он опасен. Лорд Баал, вы даже не представляете, насколько ситуация на самом деле серьезна. Так что насчет корабля, командор, гарантирую, Вавилон от этого нисколько не пострадает. Каха, хорошо. Синклер бросил взгляд на монитор с расписанием вылетов. В третьем доке стоит челнок, перебил мужчину посол, на плановом техническом обслуживании. Он вполне меня устроит. Я дам ему разрешение на вылет. Благодарю, командор, вы не пожалеете. И да, сделайте, пожалуйста, шаг вправо. Что, от удивления командор сделал то, что от него хотели, сдвинувшись вправо и освободив место около консоли. В следующее мгновение пункт управления осветил яркий луч, заставив всех зажмуриться. Когда свечение погасло, рядом с командором стояла ошарашенная и ничего не понимающая Талия Винтерс. Черт побери, как, но коммуникатор командора пиликнул отключением связи. Похоже, это будет долгий разговор с послом Гаулдов. Если, конечно, он будет хоть чуточку более откровенен, чем Кош. Командор, в третьем доке внеплановый вылет. Пропустите его, устало выдохнул мужчина, подходя к обзорному окну. Мисс Винтерс, полагаю, ваш друг Айронхард все-таки успешно уйдет от Бестера. С вами все в порядке? Да-да, я в полном порядке. Правда, совершенно не понимаю, как я тут оказалась, и что вообще происходит. Не вы одна, в обзорном окне показался челнок, как раз выходящий из шлюза Вавилона. Отойдя от станции на некоторое расстояние, челнок остановился, даже и не думая направляться к зоне перехода. Командор, фиксирую энергетический всплеск в корабле. Сильный. Синклер нервно оглянулся в сторону диспетчера. Приборы зашкаливает. Яркая вспышка заставила наблюдателей закрыться руками, но даже так свет слепил глаза. Проморгавшись через несколько секунд, Синклер в шоке смотрел, как корабль просто растворился в пустоте космоса, а на его месте образовалась светящаяся человеческая фигура огромных размеров, окруженная расходящимися энергетическими волнами. Талия, раздалось в головах у всех присутствующих. Джейсон. Становление завершилось. В память о том, что нас связывало, прими мой дар. Это единственное, чем я могу помочь тебе сейчас. Фигура протянула руку в сторону Вавилона, и от нее отделилась крошечная искорка света, за несколько секунд преодолевшая это расстояние и влившаяся в лоб женщины. Тихо вздохнув, Талия начала медленно оседать на пол, потеряв сознание. Синклер еле успел подхватить ее и не дав упасть. «Прощайте, командор». Спасибо вам всем за помощь, и передайте мою благодарность лорду Баалу, его разум все еще недоступен для меня. Прощайте, мы еще встретимся, через миллион лет. Джейсон помахал рукой, прощаясь, и его фигура сжалась в группу ярких огней, которая в мгновение ока безо всяких эффектов стартовала от станции, затерявшись среди звезд. Конец интерлюдии. Закончив с приступом альтруистической помощи и переправив Айронхарта на корабль, Аталию, на мостик, я, мысленно выделяя из общего кластера репликаторов все новые вычислительные мощности для анализа, с независимым видом отправился в оранжерею Вавилона 5. Прогуливающийся там посол не вызывал особого удивления, благо так делали многие, а у меня было время изучить полученную информацию. Увы, по большому счету, возложенные надежды не оправдались. Небольшое число нанитов, внесенных в тело Джейсона и, кроме помощи в контроле его возможностей, подробно мониторящие все процессы, протекающие в его организме, перестали передавать информацию сразу же, как он завершил свою трансформацию и перешел на другой уровень бытия, то есть с частичным вознесением, Все-таки мой разум из них никуда не девался, я пролетел. Разумеется, я смог узнать порядок процессов, протекавших в мозгу человека, составил генетическую карту, алгоритм изменений, удалось даже, так сказать, изнутри посмотреть на работу той самой телепатии, вот только, понять я смог очень немного. По сути, чисто на физическом уровне, имело место лавинообразное возрастание скорости и интенсивности обмена информацией между нейронами, в конечном итоге перешедшие на уровень, когда импульсам стал не нужен материальный носитель для существования. Техническая сторона вопроса мне репликатору была в целом понятна и вполне реализуема, по крайней мере, аналогичным образом работала подпространственная связь между отдельными модулями и младшими в целом, но вот причина и способ перехода сознания в чисто энергетическую форму, это совершенно другой вопрос, учитывая, что работу псионических сил я даже не столько видел сам, хоть и непосредственно участвовал в контроле за ними, сколько ловил отблески действий в сознании Айронхарта, что-то мне подсказывало, что простым физическим объяснением тут и не пахло. К тому же не факт, что нужные процессы в принципе доступны для воспроизводства и анализа техническими средствами. Требовались исследования, статистика, наблюдения и опыты на других телепатах. Также неплохо было бы получить генетический материал Айронхарта до начала мутаций. В любом случае, поскольку вознесение Джейсона было инициировано искусственным способом, даже полученные данные нельзя было считать достоверными и подходящими для повторения. Что ж, значит, можно списать утерянных нанитов в непредвиденные потери, хотя материал они мне дали хороший, будет пища для размышлений. Лорд Баал, из размышлений меня вывел голос Синклера, похоже, специально искавшего меня в саду, вы не будете против уделить мне некоторое время для беседы? Командор Синклер, улыбаюсь, поворачиваясь к мужчине, с радостью, но только при условии, что вы составите мне компанию в прогулке по этому чудесному саду, дождавшись утвердительного кивка командора, плавно повожу рукой в сторону одной из тропинок и медленно направляюсь между растений, заложив руки за спину. КХМ, я поговорил с мисс Винтерс, и когда я все-таки отделался от негодующего Бестера, мужчина устало вздохнул, она пересказала мне вашу беседу с мистером Айронхартом, но совершенно не помнит, чтобы вы связывались со мной. Как же тогда объяснить нашу беседу о предоставлении корабля? Какое прекрасное дерево, вы не находите, командор. Полуобернувшись к Синклеру, улыбаюсь и указываю в сторону раскидистой яблони. Вы телепортировались сами, этому есть куча свидетелей. Коротко взглянув на растение, он упрямо сжал губы и продолжил. Выдержали удар Айронхарта, распыливший сталь. Вас не видят телепаты, более того, вы засовывали руку в голову Айронхарта и сделали что-то, чтобы успокоить его способности. Потом вы телепортировали его в Италию. Я не знаю, что и думать. На фоне всего этого, то, что вы как-то смогли попасть на закрытый канал связи, даже теряется. Просто вы совершаете одну ключевую ошибку, командор, вздохнув, останавливаюсь, переводя взгляд с оранжереи на человека, вы смотрите на внешность. Отсюда и неверность выводов. Что вы хотите этим сказать? Вы считаете меня обычным посетителем этой станции? Всего доброго, командор, улыбнувшись и отвесив легкий поклон, я направился по тропинке дальше, скоро скрывшись в легкой дымке, стелящейся между деревьев и кустов для поддержания нужной влажности. Глава 7. Ни кочегары мы, ни плотники. Главный штаб необходимо проектировать так, чтобы с каждого рабочего места была видна дверь. Правило темного властелина 90. История с Айронхартом стала показательным примером возможностей местных телепатов. Было довольно приятно осознавать, что, по крайней мере, человеческие мозголомы не способны прочитать мои мысли, ну или то, что их заменяет. Насчет самого Джейсона, сказать трудно, но, по крайней мере, я без особых проблем выдержал его телекинез. Воздействие, конечно, было неприятным, но связи между нанитами в моем теле оказались достаточно надежны, чтобы успешно противостоять грубой попытке разорвать материю. И, даже если он и смог что-то увидеть во мне после вознесения, похоже, он оставил свои соображения при себе. Все это давало надежду, что я останусь неизвестной величиной даже для варланцев, если, конечно, их телепатия работает аналогичным образом. В любом случае, до сих пор мне однозначным образом везло, число потенциальных угроз для меня уменьшалось, а я, ко всему прочему, заставил Синклера задуматься, что я собой представляю и, что же мне в действительности нужно на станции. Принесет ли это пользу, будет видно позже, но в любом случае некоторая степень пиетета со стороны будущего минбарского пророка Валина лишней вряд ли окажется. Анализ полученных данных и вялые размышления на тему командора прервали данные, полученные от младших, точнее от одного из разведкораблей, отправленных размечать территорию под сырьевые системы, а заодно и сравнивать, насколько карта этой галактики соответствует известной мне по вселенной звездных врат. Не проверить последнее было бы фирменной глупостью, благо у меня имелась информация о звездных картах Гаулдов из флагмана Апофиса, а там ведь, помимо прочего, отмечены и планеты с залежами на квадаха. Так вот, информация от младших приходила, само собой, постоянно, но вот последняя находка обратила на себя мое внимание, выделившись среди прочих и заинтересовав. Разведчик нашел крупную планетарную систему, в которой, помимо нескольких газовых гигантов, двух поясов астероидов и планет, богатых полезными ископаемыми, обнаружилась жизнь. Более того, жизнь разумная. Планета была очень сильно похожа на Землю, отличаясь только размерами, на 15% больше, и формой суши, согласно съемкам, проведенным зондом с орбиты. Там имелся всего один огромный материк, занимавший около 40% поверхности и практически полностью покрытый густыми лесами. Среди изученных за прошедшее время систем, это была первая планета однозначно земного типа. По результатам более детального изучения биосферы, разумные на этой планете были представлены прямоходящими ящероподобными гуманоидами явно хищного вида. Что-то вроде человека, покрытого чешуей и с укороченной головой аллигатора. До технологического уровня развития им было еще далеко. В настоящее время вид явно переживал период родоплеменного строя, проживая в небольших деревнях-хуторах, разбросанных по лесу, и имея очевидно агрессивную манеру поведения. Достаточно сказать, что за 2 часа наблюдений зонд корабля выделил десяток маленьких племен, проживающих поблизости друг от друга, между представителями которых были замечены множественные стычки из-за добычи или охотничьих угодий. Слегка понаблюдав за ними, я не нашел причин как-то вмешиваться в жизнь данного вида, хотя оставить в системе пост наблюдения было можно, тем более, в астероидном поясе обнаружились компоненты триниума. Данный сплав был многократно легче и прочнее стали, и прекрасно подходил, как для брони кораблей, так и для блоков репликаторов, поэтому бросать его было бы глупо. Так что, получив команду, разведчик отправил часть блоков на наиболее богатые астероиды и ушел в гиперпрыжок к следующей точке маршрута. К сожалению, в большинстве своем эта галактика пока что отказывалась соответствовать имеемой информации из базы врат. Где-то по известным адресам было просто пусто, где-то планеты были, но представляли собой совершенно не то, что было отмечено на карте. Впрочем, было бы наивным считать, что 2 совершенно разных мира будут вдруг совпадать в таких деталях. Уже то, что тут есть ингредиенты для триниума, большая удача, оставляющая надежду, что, быть может, где-нибудь я смогу обнаружить и на квадах. А еще, разумеется, все разведчики имели приоритетной командой отмечать, в случае обнаружения, источники нейтрония. Увы, такого подарка судьбы, как было с родной планетой Асгардов, Аталой, тут, похоже, не предвидится. По крайней мере, по известным координатам находился газовый гигант вроде Юпитера, а во всей системе обитаемыми планетами и вовсе не пахло. Но уж нейтронных звезд в галактике должно быть довольно много, нужно их только найти и решить проблему добычи сырья в таких неблагоприятных условиях. Вернувшись в себя, я задумчиво откинулся на спинку стула, поглаживая пальцами бородку, глупая человеческая привычка, но я уже настолько вжился в образ Баала, что такое поведение проходило как-то само собой. Помимо исследования звездных систем и поиска ресурсных баз для обустройства своей территории, мне очень сильно не помешал бы доступ к мощному и эффективному источнику энергии. Да, младшие были способны собрать крайне эффективный генератор по технологиям тех же Асгардов, но, если мои предчувствия меня не обманут, и в этой галактике будет туго с нужными мне специфическими материалами, их придется создавать искусственно. А тут уже, что методами репликаторов, что синтезом телепортации и Асгардов, процесс потребует столько энергии, что заранее становится страшно. Сегодняшний день оказался на удивление богатым на события. Уже 2-й зонд-разведчик сообщил об обнаружении обитаемой системы на моей территории. В этот раз это была достаточно развитая цивилизация, уверенно использовавшая все свои планеты. Более того, большой неожиданностью был тот факт, что, согласно перехваченным сигналам, Местные обитатели принадлежали к тому же биологическому виду, что и оператор великой машины, мирно дремлющий сейчас под Вавилоном 5. ХМ, смутно, но что-то про этих товарищей вспоминалось. Вроде бы они должны были прилететь к станции и предъявить свои права на устройство на планете. Зонд, укрытый полем невидимости, облетел все заселенные планеты, подтверждая первоначальный вывод. Это была раса, аналогичная оператору великой машины. Неизвестно почему этой машиной до сих пор не пользующаяся и похоже, даже о ней не знающая, очень уж технологический уровень отличался. К сожалению, основная цель, ради которой сюда прилетел разведчик, осталась невыполненной. Согласно карте, тут должна была находиться планета, принадлежавшая Гаулду Сокару и обладавшая богатыми залежами на квадаха. Однако, по своим параметрам, планеты и отдаленно не были похожи на указанную в базе, а сканирование не выявило ни малейшего следа нужного мне минерала. Увы, но, похоже, придется адаптировать имеющиеся технологии под использование квантия-40. После короткого размышления, зонд сформировал небольшой объем репликаторов из матки и нескольких рабочих особей, которые затем были перенесены на планету, опознанную, как столица системы, с командой на скрытное наблюдение и изучение технологической базы. Уровень репликаторов, конечно, превышает все, что я видел в этой галактике, причем, чуть ли не на тысячи лет напряженных исследований, но было бы странно не воспользоваться халявой, которая сама шла в руки, да и инструментом воздействия при необходимости послужит. А сам зонд остался в системе, затерявшись на одном из спутников, для более полного наблюдения за происходящим. Просматривая информацию, приходящую от прочих разведчиков, попутно я подбирал планету, пригодную для объявления столицей моей территории, и прикрытие для моей легенды, да и просто база не будет лишней. После нескольких объектов, отброшенных по различным причинам, в голову закралась мысль, что куда проще найти какой-нибудь голый каменистый шарик, на который никто и претендовать не будет, а потом преобразовать его во что-то более приятное глазу. Младшие с задачами первичного терраформирования справятся легко, а биосферу можно будет заполнить и вручную. Благо проблем с тем, чтобы собрать, или даже просто купить, по галактике совместимые формы жизни и привести их в одно место, не будет. В любом случае, уже, пожалуй, было пора озаботиться и прилетом помощницы. Жаль, что нейтроний до сих пор не был обнаружен, но пока можно обойтись и нанитами первого поколения, какие были использованы в андроиде РИС. В памяти репликаторов хранились все данные об их прародительнице, и для этой цели найденные залежи компонентов триниума подходили как нельзя лучше. Искусственный интеллект и характер для атташе посла Межгалактической империи уже были продуманы в черновом варианте, но вот сам процесс написания личностной матрицы с полной свободой воли, но невозможностью предательства, это куда сложнее. Поэтому оставалось выделить вычислительные мощности на написание комплекта программ, чтобы потом уже вручную их отредактировать и дождаться, пока в найденной системе добудут достаточное количество ресурсов для создания тела носителя. По предварительным расчетам, на это потребуется 3 недели, 2 дня и 14 часов. А вот когда будет готова прошивка, подсчетам уже не поддавалось. Что ж, тогда у меня вполне есть время, чтобы еще раз просмотреть базу уже обнаруженных необитаемых планет и, как я и планировал, выбрать среди них достойного кандидата на роль столицы. Один из вариантов выглядел достаточно интересным, чтобы обратить на него более пристальное внимание. Перед глазами, психологически мне до сих пор было удобнее представлять себя в виртуальном пространстве своего внутреннего мира, появилась объемная голографическая модель звездной системы, сравнительно часто встречающаяся двойная конфигурация звезд, на редкость стабильная, 4 планеты и обширный пояс астероидов. Помимо прочего, система была отмечена как потенциальная ресурсная база, но ничто не мешает вырабатывать астероиды попутно с отстройкой планеты, благо одна из них, размером на 20% больше Марса, находилась на ближней границе набора орбит, пригодных для возникновения жизни. На удивление, двойная звезда этой системы относилась к классу разделенных, то есть пары звезд, обмен масс между которыми был невозможен. И, хотя одно из светил системы представляло собой белого карлика, а вторая относилась к тому же классу, что Солнце, в общем, система все же была устойчива и находилась в стабильном периоде своей эволюции, предоставляя планете достаточно тепла и света. Вот только жизни на ней не было, похоже, когда-то давно, Тут произошел катаклизм, скорее всего вызванный переходом одной из звезд в нынешний статус карлика, поэтому планета была безжизненна и практически лишена атмосферы. Что ж, значит, будет работа для младших, восстановить атмосферу, плодородный слой почвы, а потом, когда экология придет в норму, можно будет завести сюда живности растения. Отдав соответствующие команды, принимаюсь за проектирование своей будущей резиденции. А выбор был, начиная от архитектуры гаулдов, раз уж я выбрал их форм-фактор для своего флота, заканчивая множеством поглощенных репликаторами цивилизаций. Впрочем, и время у меня было. В конечном итоге выбор остановился все-таки на гаулдовской пирамидальной архитектуре. По крайней мере, она довольно интересно смотрится снаружи, не говоря уже о пафосе отделки внутри. Но ведь никто не мешает продлевать подземные ярусы строений сколь угодно далеко в недра планеты. Никто, вот и я так считаю. Тем более, что мне однозначно потребуется немало исследовательских помещений, вознесение Айронхарта, сделанное фактически на коленке человеческими учеными-недоучками, не давало мне покоя. Да и бесчеловечные эксперименты, отличный способ скоротать досуг и скрасить серые будни посла на Вавилоне 5, КХМ. Приняв окончательное решение, отправляю к выбранной планете груз репликаторов и ресурсов из первой облюбованной системы. Помимо дополнительной ресурсной базы для терраформирования, младшие смогут уже сразу начать строить исследовательский комплекс, ведь ни мне, ни им атмосфера не требуется, а для выживания образцов, будь такое потребуется, всегда можно эту атмосферу создать и поддерживать искусственно, пока моя столица не оживет полноценно, что нам известно о вознесшихся. Помимо того, что в родной вселенной меня репликаторы это были надменные двуличные засранцы, альтеране, или древние, как их называли, долго и трудолюбиво шли по пути технологического развития и самосовершенствования личности. Были ли среди них телепаты, неизвестно. Телекинез демонстрировали чуть ли не все поголовно, причем еще до вознесения, а вот с чтением и передачей мыслей, примеров нет. Хотя, с другой стороны, их банки данных работали напрямую с сознанием оператора, значит, навыки и способы работы с разумом у них все же имелись. С этим уже можно работать, от этого уже можно отталкиваться в исследованиях. К тому же, и Айронхард, прежде чем помахать всем светящейся рукой, был телепатом и телекинетиком. Теперь, что я знаю о древних расах этой вселенной, удручающе немного, если быть откровенным, все мои познания ограничены обрывочными знаниями просмотренного когда-то сериала, который, впрочем, пока не врал. Варландцы однозначно были телепатами, все поголовно. Вспоминая последние сезоны, Лориен, он же первый, тоже прямой мыслепередачей баловался. И все они точно похожи на вознесшихся, пусть и немного странных. Значит, в любом случае, начинать следует с изучения телепатов и их особенностей. Информация из генетического материала Айронхарта у меня уже была, но для более полного понимания всей картины, требовалось собрать такие же данные с телепатов прочих рас. Какая-то информация, конечно, должна была иметься в базах данных медицинской службы, но вряд ли там имелась полная карта ДНК проживающих на Вавилоне видов. Приняв такое решение, выхожу из своей каюты, направляясь на очередную прогулку по станции. В зеленой зоне Вавилона можно и время, опять-таки, скоротать и практически любого инопланетянина встретить. Да и по дороге коридоры далеко не пустые ведь будут. Вообще, мне, как репликатору, собрать образцы ДНК было довольно просто, достаточно лишь коснуться предмета, которого касался интересующий меня органик, чтобы наниты считали оставленный там след, или заполучить чей-то бокал, если цель была в перчатках, например, получив образец слюны. Прогулка по саду станции, пока я шел в сторону ресторанной зоны, принесла первый улов, сначала придержал споткнувшуюся минбарку, потом подал укатившийся мяч ребенку Драззи, словом, приносил добро всем, до кого дотягивался. Но все же, такой метод сбора информации был признан неэффективным, случайности часто не происходит, а подстраивать их самому – глупое занятие, да и подозрения так вызвать можно. Наконец, добравшись до одного из более-менее респектабельных казино, кивнув швейцару, я остановился около одного из столов, с интересом наблюдая за игрой. В своей прошлой жизни я не особенно увлекался азартными играми, но классическую рулетку, которая, похоже, ничуть не изменилась за прошедшие столетия, узнать было просто. На удивление, насколько позволяли понять возможности репликатора, игра тут шла честно, ни магнита под рулеткой, невыточенного шарика, все происходило точно так, как должно, исходя из расчетов поведения системы. Даже странно как-то. Или тут какие-то более изощренные схемы обмана. «Желаете присоединиться к игре?» Вежливо обратился ко мне крупье, краем глаза следя за вращением колеса рулетки. «Думаю, да», киваю. «Мне необходимо обменять деньги на фишки. Я полагаю, все верно, вы можете воспользоваться вашей личной картой. Терминалы находятся у входа». Кивнув еще раз, возвращаюсь к входу в заведение, на ходу формируя из нанитов в руке карту пропуск, служащую тут также и кредиткой. Можно было бы, конечно, и так убедить компьютер, что мне нужно выдать игровую валюту, но тут должна быть система видеонаблюдения, не будем излишне нервировать службу безопасности. К столу я вернулся с небольшой кучкой пластиковых кругляшков различного достоинства, как раз успев к моменту очередных ставок. «Господа, делайте ваши ставки», дождавшись, «пока я устроюсь на одном из стульев», произнес крупье. «Делайте ваши ставки». «Ставок больше нет». «Ну что ж, проверим теорию вероятности». Первая ставка была сделана проще некуда, 1000 на черный цвет и по 1000 на число 13 и первую дюжину. Пока крупье раскручивал рулетку и бросал шарик, я внимательно следил за его руками, просчитывая траекторию и вероятный результат броска. Хм, этот раз не повезло, 9 красное. В любом случае, насколько я видел, это казино ведет свои дела честным образом, первое впечатление не обмануло. Шарик приземлился именно туда, куда должен был согласно расчетам после броска. Да, пожалуй, без вмешательства в игровой процесс даже мои возможности не дадут надежного шанса на выигрыш. Только если просчитать максимально вероятные результаты бросков и ставить туда. Но разница там будет невелика. Господа, делайте ваши ставки. Таким образом я развлекался еще где-то с полчаса, выигрывал и проигрывал примерно поровну, так что особой пользы в таком провождении времени не было, разве что два случайных касания руками с соседями по столу, женщина-человек и молодой центаврианин. Поблагодарив участников за игру, окидываю взглядом помещение казино. Вот, пожалуй, стол для покера будет более удобным методом сбора образцов. Да и игра интереснее выходит. За новым столом сбор образцов пошел куда веселее. Представитель расы Ври, черт его знает, как он вообще умудрялся играть с нормальными гуманоидами, учитывая их языковые традиции, традиционный представитель хурров, которые не пропускали никакой азартной игры, и трое людей. Насколько я помню канон, из инопланетных рас, постоянно околачивающихся на станции и требующих внимания, остались нарны и варланцы. Все прочие в каноне особенно не засветились, а к варланцам еще и на вшивой козе не подъедешь, как говорится, потому что я слабо представляю, как получить ДНК энергетической формы жизни, тем более через его скафандр. Хотя то, что скафандр наверняка живой, уже было интересно. Но пока что лезть к кашу не стоит. Да, определенно, не стоит. Пока я наслаждался игрой, младшие оперативно приступили к расшифровке полученных образцов, и уже через две партии я начал получать первые данные. Забавный факт, но в каждом из ДНК присутствовали общие черты, абсолютно одинаковые, с поправкой на различия в физиологии, разумеется. Причем, поскольку эти же элементы присутствовали и в ДНК Айронхарта и, по всем признакам, именно они отвечали за телепатическую активность, можно было сделать вывод, что телепатия – это генетическое отклонение, возникшее во всех представителях вида, но переходящее в доминирующее состояние после накопления критической массы. Это было довольно интересно. Выявленные гены были слишком чистыми и упорядоченными для естественного появления, то есть они явно были привиты искусственно. Генная инженерия – это, конечно, не новость, но не над тысячами же представителей десятков рас этого уголка галактики одновременно. Это однозначно стоило дополнительного обдумывания. К сожалению, канон Вавилона 5 я помню крайне обрывочно, поэтому сказать точно, верны ли мои выводы, не представляется возможным. Получив через младших доступ к полным медицинским базам данных об инопланетянах, имеемым в распоряжении станционного компьютера, отсеиваю всю возможную информацию касательно телепатии в частности и генной инженерии в общем. Что там у нас? На Земле первые телепаты стали появляться во второй половине 21 века. Нет, единичные случаи встречались и куда раньше, но массовым явлением это стало именно тогда. Просто вдруг стали рождаться люди, способные воздействовать на мысли окружающих. У прочих раз все происходило приблизительно так же, разнились только временные рамки, но это и не удивительно, учитывая разницу в их развитии. Хм, забавно, быть может это и принятие действительного за желаемое, но, если прикинуть, то пропорционально мозголомы появились у всех в этом уголке галактики практически на одном и том же уровне развития, приблизительно за век, полтора до выхода в большой мир. Опять-таки, канон в этой части я не помню, но что-то мне сильно подсказывает, что за всем этим торчат и просто-таки сверкают энергетические уши наших скрытных знакомых. Ну, или их не менее скрытных противников, тут уже не столь важно. Однозначно, нужно большее количество образцов для сбора статистических данных. Значит, придется развлекаться и праздно шататься по станции дальше. Хотя, у меня есть младшие, а на Вавилоне есть такое милое место, как трущобы. А, поскольку паучки уже проникли во все коммуникации Вавилона-5, им вполне по силам отловить среди тех, кого никто не будет искать, подопытных кроликов для Вивисика ХМ изучения. Все равно лаборатория еще не готова и проверять данные на практике я просто не могу. Пока что лучшим вариантом будет теоретическая подготовка и накопление статистики. Доиграв очередную партию и попрощавшись с соседями по столу, встаю и снова направляюсь к обменным терминалам на выходе из казино. Выигрыш у меня за сегодня получился чисто символический, но, с другой стороны, мне это особо и не нужно. Поменяв фишки на деньги, забираю из терминала свою карточку и, на мгновение задумавшись, направляюсь в торговый сектор станции. Я как раз там еще не был. Заколов встретил меня обыкновенной толчеей обитателей станции, вызывающей ассоциации с броуновским движением молекул. Тут торговали всем, начиная от легких закусок, заканчивая билетами на прибывающие транспортники. Полагаю, что, при необходимости и наличии связей, наверняка было возможно раздобыть и что-то более ядреное. Опа! Занятно, меня только что попытались обокрасть в толпе, наниты отследили прикосновение кого-то к левому карману моего плаща, разумеется, тут же считав образец его тканей. Наверняка, человеческая девочка-подросток сильно разочаровалась, не обнаружив ничего ценного, но факт остается фактом, рынок одинаков в любом уголке вселенной. Не обратив на произошедшее никакого внимания, проталкиваюсь, попутно собирая образцы, к небольшому кафе, представленному барной стойкой и несколькими высокими стульями. Сделав заказ, с интересом поднимаю глаза к экрану телевизора, по которому как раз крутили что-то новостное. Хм, ничего срочно нужного. Впрочем, это вполне логично, отдаленный объект, люди и инопланетяне и так живут в довольно стрессовых условиях, если вспомнить, что хоть один раз, но они между собой наверняка успели повоевать. Было бы глупо так открыто и в общественном месте давать информацию, способную привести к общественным волнениям. Допив заказанный коктейль и расплатившись, неторопливо направляюсь к ближайшему выходу в коридор. Ровно через 3 недели, 1 день и 21 час, с небольшим опережением графика, младшие закончили добычу достаточного количества ресурсов для создания гуманоидного тела репликатора второго поколения. Такого же тела, каким обладала Рис, когда была обнаружена разумными машинами. К сожалению, создание личностной матрицы моей Акташе было куда дальше от завершения, чем хотелось бы, но такие дела с наскока не решаются, так что оставалось только ждать. Тем более, что за это же время младшие успели основательно окопаться на выбранной под столицу планете, построив если не полноценный исследовательский комплекс, для которого времени все-таки было недостаточно, но вполне достойную лабораторию для генетических исследований. В дальнейшем комплекс будет только разрастаться, уходя больше вглубь планеты, но и того, что имелось сейчас, было вполне достаточно, чтобы начинать более основательные исследования, связанные с телепатами вообще и вознесением в частности. Запустив процесс сбора андроида, благо внешность помощницы я уже давно придумал, переключаю свое внимание на созданную лабораторию. Нужно все же разобраться, есть ли какая-то связь между телепатическими возможностями и местным аналогом вознесения, через которое прошел Айронхард. За прошедшее время мне удалось собрать неплохое количество образцов различных видов, чтобы можно было начинать практические эксперименты, не ограничиваясь теоретическими исследованиями. Тем более что, благодаря знаниям и технологиям Асгарда клонирования и генной инженерии, вырастить любой организм, имея код его ДНК, простейшая задача. Кроме генетической лаборатории, часть возводимого младшими комплекса отводилась и для технологических нужд, Отсутствие в обозримой части галактики на квадаха заставляло озаботиться переориентированием известных затратных технологий на новую элементную базу, а это было не так уж просто. Само по себе изучение физических свойств Квантия-40 было лишь первым и самым простым шагом, куда сложнее было дальнейшее, ведь многие технологии, что Гаулдов, что Асгардов, что прочих цивилизаций, поглощенных репликаторами, строились конкретно под физические свойства на квадаха, они на них базировались. Таким образом, мне приходилось пересчитывать всю физику процессов буквально с нуля и не только пересчитывать, но и проверять экспериментально, так как даже вычислительные мощности репликаторов не гарантировали отсутствие ошибок в математической модели. В общем-то, ничего в этом экстраординарного не было, нормальная работа, причем продвигающаяся многократно большими темпами, чем было бы у любой органической расы, но мгновенного результата все же ожидать не приходилось. Тем более, что задача не значилась в списке приоритетных, куда важнее сейчас был сбор и освоение ресурсов. Впрочем, первоочередные дела на этом были, в общем-то, закончены, физические опыты младшие могли проводить самостоятельно, требуя от меня лишь фонового наблюдения и анализа каких-то особо необычных результатов, ресурсы благополучно копались, а для первой стадии генетических экспериментов с телепатическим геном требовалось время, чтобы дать вырасти образцам. Нет, само собой, можно было просто синтезировать органику с помощью технологии Асгардов, но, объективно говоря, надобности в спешке не было совершенно, пусть лучше первая партия будет выращена естественным путем, да и энергии это требовало прилично, а энергоснабжение лабораторного комплекса еще было далеко от идеала. Так что, передо мной снова вставал вопрос, чем занять свободное время, пойти, что ли, с Синклером в шахматы сыграть, задумчиво почесав бородку, киваю своим мыслям, вставая с дивана в выделенной мне каюте, и, подхватив недавно купленный в Заколо резной шахматный набор, выхожу за дверь, направляясь на поиски командора. Интерлюдия. Мистер Гарибальди, посол, мужчина чуть вздрогнул, но отложил газету, которая помогала ему скоротать длительное и унылое дежурство, и поднял глаза на вошедшую Делин. «Прошу прощения за беспокойство, но час назад у меня была назначена встреча с командором Синклером. Он не пришел, не знаете, где он?» «К сожалению, нет», — удивленно покачал головой Гарибальди. «В рубке вы были?» «Да, но лейтенант Иванова сказала, что не видела его с вечера». «Хм». Гарибальди нахмурился и повернулся к терминалу связи. «Командор, командор, это Гарибальди». Не получив ответа, мужчина еще больше нахмурился и повернулся в сторону женщины. «Простите, но я свяжусь с вами позже». Коротко кивнув, начальник службы безопасности быстрым шагом покинул помещение, направившись к каюте командора. «Командор, вы тут?» Интерком на двери молчал точно так же, как и станционная связь. Не дождавшись никакой реакции, Гарибальди достал свою ключ-карту и вставил в замок. «Командор, Джефф». В гостиной части каюты было пусто. В спальной зоне, отделенной прозрачными дверями, тоже. И только на тумбочке у кровати лежал коммуникатор Синклера. «Черт побери, это Гарибальди, вызываю рубку». «Иванова слушает. У нас неприятности. Есть что-нибудь?» С порога спросил начальник службы безопасности, входя на командный пункт вместе с Франклином. «Я отслеживаю все корабли, которые стартовали со станции за последние 8 часов», — покачала головой Иванова. «Можно отправить несколько катеров, облететь станцию и сканировать ее поверхность». «А что искать?» «Тело», — мрачно произнес Гарибальди, — «если его вышвырнули наружу, оно еще там. Это на всякий случай». «Мистер Гарибальди», — Иванова взглядом показала все, что она думает о таких предположениях коллеги, — «я безумно рада, что мне, в отличие от вас, не приходит в голову подобные идеи. Тебя зовут Джеффри Дэвид Синклер. Звание — командор. Возраст — 39 лет. Родился в колонии на Марсе в 2218 году. В 2240 стал пилотом истребителя. Меньше чем через год, новое повышение, и вот ты командир эскадрильи». Командор Синклер медленно обернулся на голос, раздающийся из непроглядной черноты у него за спиной. Там, закинув ноги на стол, сидел незнакомый ему мужчина невзрачной внешности, одетый в аккуратный гражданский костюм. Костюм, в каких очень часто ходили агенты внутренней разведки, войдя этим в множество пословиц и поговорок. Боевой офицер, как отец и дед до него, и прадед до него. Мужчина резко встал, подходя впритык к командору. «Тебе прочили адмиральский чин. Так что же случилось, командор?» Как ты сошел с дистанции? Иди к черту, я ничего тебе не скажу», — холодно ответил Синклер. «Готов поспорить, времени у тебя немного, ребята уже ищут меня. Если ты все еще на Вавилоне 5, говоривший иронично приподнял брови, желая казаться уверенным в своих словах, но в глубине души что-то подсказывало Джеффри, что тот не так уж и уверен, как хочет казаться. Если мы не отвезли тебя куда-нибудь, но ты прав», — мужчина покивал, — «мне ты не обязан ничего рассказывать. А как насчет кого-то другого? Привет, командор», — сзади раздался еще один голос, заставив Синклера вздрогнуть. Его владелец никак не мог быть здесь, ведь он давно был уже мертв. «Митчелл», — повернулся к нему командор, лишь на секунду выдав голосом свое волнение, но в следующий миг повернувшись обратно и упрямо дернув головой. «Митчелл мертв, это все обман, но согласитесь, надо признать, что это очень качественный обман, не находите, командор?» Видение напарника Синклера растаяло, а оба мужчины вздрогнули, поворачиваясь на голос. «Что? Невозможно! Кто ты и как тут оказался?» Костюм отшатнулся в сторону, а из темноты за его спиной, с интересом оглядываясь по сторонам, вышел высокий мужчина с аккуратной бородкой, одетый в элегантные кожаные одежды. Под мышкой он нес складный шахматный набор. «Ох, простите, если помешал, я всего лишь хотел сыграть с командором в одну игру. Шахматы, кажется, но его не было у себя, вот пришлось разыскивать. Вы позволите?» Лорд Барал смахнул со стола какие-то бумаги и, быстро расставив на нем доску и фигуры, приглашающим жестом указал Синклеру на второй стул. «Что вы тут делаете? Это очередная галлюцинация!» Сжав кулаки, воскликнул Синклер, поворачиваясь в сторону своего прежнего собеседника. «Прошу прощения, командор, я не хотел вам мешать», — на лице Барала отразилось некоторое удивление и вина. «Если вы сильно заняты, я могу зайти позже». Только теперь Синклер заметил, что они остались в темноте одни, первый его собеседник куда-то исчез. «Но, быть может, раз уж ваш собеседник нас покинул», — на лицо посла вернулась улыбка, — «мы все-таки сыграем, а то вас действительно скоро найдут, снова дела, рутина. А мне, право слово, бывает порой скучно». На лице Синклера отразилась мысль, что он явно чего-то ну совсем не понимает в этой жизни, но после некоторых размышлений он все же сел на стул. Барал гостеприимным жестом предложил мужчине выбирать цвет фигур, а сам откинулся на спинку, поглаживая пальцами бородку. «Я в третьем секторе, продолжаю поиски», — доложил усталым голосом пилот очередного катера, прочесывающего сканерами обшивку станции. Гарибальди устало отошел от терминала связи, в очередной раз пробегая взглядом мониторы камер слежения. «Шеф, мы проверили все от первого до третьего сектора, никаких следов. Нужно расширить зону поиска, собери всех, кого можно», — обернулся мужчина к вошедшему заместителю. «Уже собрали, даже Миллера и Бенсина, но ведь он ненадежен, мы его временно отстранили». «Знаю, но мы проверили его досье, на счету даже прибавилось денег». «Что? Но это невозможно», — Гарибальди нахмурился и подошел к компьютерному терминалу, заходя в базу данных службы безопасности. «Я проверял на днях, там было пусто. Но вот же, на его счету 5000 кредитов. Сутки назад этого не было. Когда он расплатился с долгами, у него еще осталось 5000. Значит, было еще больше, 15000. Откуда, черт побери, Бенсин взял 15 кусков? Понятия не имею». «Погоди-ка», — стал перечислять Гарибальди, — «в 3 утра он получает деньги, а 4 часа спустя исчезает командор. Найдите Бенсина и приведите сюда». «Есть». Заместитель шефа службы безопасности быстрым шагом покинул помещение. Майкл Гарибальди побарабанил пальцами по столешнице, снова и снова проглядывая счета своего работника. Определенно, он просто обязан был что-то знать о происходящем. «Мистер Гарибальди, я не помешаю?» «Что, лорд Барал?» Гарибальди с трудом сдержал порыв обреченно закатить глаза, удерживаясь в рамках вежливости. «Прошу простить, но сейчас несколько неуместное время. Если у вас нет чего-то особенно срочного...» «О, я понимаю, полагаю», — он улыбнулся, — «что пропал командор Синклер, и вы его сейчас разыскиваете. Откуда? Вы что-то знаете?» «Думаю, да», — кивнул посол. «С час назад я видел, как двое мужчин затаскивали его в одну из кают 6-го уровня». «Черт, Иванова!» — тут же вскинулся Майкл, активируя коммуникатор. «Иванова слушает. Это Гарибальди. Кажется, я знаю, где командор. 6-й уровень. Я иду туда, направь следом группу поддержки». «Сделаю. Лорд Барал, Надеюсь, вы правы. Но после я хотел бы прояснить вопрос. Как вы вообще оказываетесь каждый раз в нужных местах? Я просто гуляю, мистер Гарибальди. Просто гуляю. Посол с улыбкой проводил выбегающего в коридор мужчину взглядом. Лорд Баал, Синклер задумчиво покрутил в пальцах одну из пешек, сделав затем ход. Не развеете ли мое любопытство, если это будет в моих силах? Командор, с улыбкой ответил посол, поглаживая бородку и оглядывая положение фигур на доске. Я не знаю, что это, мужчина обвел рукой темноту, сгустившуюся вокруг их стола, но это явно не Вавилон 5. Я даже не уверен, реально ли это место, или оно мне просто мерещится, под действием наркотиков или чего-то подобного. И в чем же ваш вопрос? Как вы тут оказались? Неисповедимы пути Господни. Чьи пути? От удивления Синклер выронил коня, которым готовился сделать ход. Ну, это земная поговорка, я нашел ее, когда изучал вашу культуру. Барал непринужденно откинулся на спинку стула. Очень меткое определение, к слову говоря, жаль только я так и не сумел найти имени автора. КХМ, командор сидел, нахмурившись, а по его лицу было понятно, он чувствует, что что-то во всей этой ситуации не так, что над ним явно тонко издеваются, но не может понять, в чем именно. И все же, я бы хотел услышать чуть более развернутый ответ. У нас была назначена встреча, и когда я не обнаружил вас на месте, то просто решил найти. Кстати, ваш ход, командор, с улыбкой посол указал взглядом на черного ферзя практически на середине доски, и вам шах, ХМ. Синклер задумался, глядя на доску. Все было слишком нереально, и пусть он не безосновательно подозревал, что тому виной, но это же позволяло с немалой степенью уверенности считать и посла Гаулда всего лишь навеянной галлюцинацией. Лорд Баал, возвращаясь к нашему прошлому разговору после инцидента с мистером Айронхартом. Да, вас что-то интересует? Ну, представители пси-корпуса проявили явную озабоченность и заинтересованность вашим участием в происходящем, хотя и старались не показывать это открыто. Но я слишком хорошо знаю таких людей, как Бестер, чтобы позволить себе заблуждаться на их счет. Полагаю, их можно в чем-то понять. Ваша персона сильно его насторожила. Скажите, лорд Баал, Синклер замялся, вы телепат, смотря, что вы понимаете под этим термином. В каком смысле? Методика или концепция? Командор, Баал улыбнулся, делая ход. Если вы имеете в виду методику, то нет, мои возможности построены на кардинально иных принципах, нежели способности мистера Бестера и его коллег. Но если говорить о самой концепции телепатии, как умении мысленно общаться на расстоянии, читать чужие мысли и так далее, то да, полагаю, что меня можно назвать телепатом. Посол Гаулдов окинул взглядом шахматную доску и, удовлетворенно кивнув, взял прямо из воздуха бокал вина и сделал глоток, жестом предлагая ходить собеседнику. Но, вы же понимаете, вы первый посол, одновременно являющийся ХМ-телепатом. Пси-корпус не сможет остаться в стороне, видя такую КХМ. Такую угрозу, вы хотите сказать? Понимающе покивал Баал. Да, именно так. Синклер на секунду замер над доской, но затем все-таки рискнул вывести своего собственного ферзя вперед. Полагаю, им придется с этим как-то жить. Как я уже говорил вам, командор, Баал наклонился вперед, широко улыбаясь, империя, которую я представляю, не стремится к развязыванию вооруженных конфликтов с кем-либо. Но если кто-то решит объявить нам войну, я с удовольствием его выслушаю. ХМ, не стоит недооценивать возможного противника. Это чертовски мудрая мысль, командор. Привстав, мужчина отвесил Синклеру короткий поклон, указывая пальцем на доску. Вам мат, благодарю вас за отличную партию и приятную беседу, не сомневаюсь, что мы сможем как-нибудь это повторить. Только в ХМ. Баал окинул взглядом все еще окружавшую их черноту, более гостеприимном интерьере. Синклер только и успел, что опустить взгляд на расположение фигур на доске и понять, что действительно, его королю было просто некуда деться из-под атаки Баала, как его собеседник тихо растворился в окружающем мраке, а откуда-то издалека послышался знакомый командору голос Гарибальди, отдающего какие-то распоряжения и зовущий его. Конец интерлюди. Глава 8. Множественные маленькие неприятности. Если государственная необходимость будет принуждать меня совершить подлость, я ее безусловно совершу, но потом обязательно найду козла отпущения, на которого с помпой свалю вину за произошедшее. Таким образом я решу сразу две проблемы. Под благовидным предлогом избавлюсь от кого-то из самых некомпетентных подчиненных. и выполню необходимую государству задачу. Правило темного властелина 3. После знаменательной партии с командором в шахматы я несколько дней ждал его появления на пороге своей каюты, что одного, что в сопровождении отряда охраны для пущего веселья. Однако, к моему удивлению, ни дома, ни просто где-то на станции, ко мне не обращались. Похоже, Синклер взял паузу, чтобы обдумать произошедшее и мое в нем участие. Хотя, с другой стороны, его только что похитили и допрашивали с применением грубого и явно незаконного устройства для считывания мыслей. Он вполне мог посчитать мое появление частью наведенной реальности, в которую погрузили его сознание. В любом случае, время покажет, мое участие явно было замечено, а, поскольку позиционировал я себя все это время только с положительной стороны доброго соседа, и отношение ко мне должно быть соответствующим. Заставила задуматься фраза, оброненная Синклером вскользь: «Вы первый посол, одновременно являющийся ХМ-телепатом. Интересно получается. Командование станции явно не знает, что посол Варланской империи, равно как и все прочие представители его расы, мало того, что являются телепатами, так еще и вовсе способны ходить ко всем вокруг в сознании, как к себе домой. Хотя, с другой стороны, наверняка уж пси-корпус однозначно должен быть в курсе такой особенности. Если только кош не закрывается наглухо при появлении носителей значка и перчаток, а значит, рано или поздно, последуют визиты от этой братьи. Они-то уж точно не страдают излишней стеснительностью, когда дело касается их рабочей сферы. Насколько я помнил психологический портрет Бестера, этот-то товарищ не посмотрит даже на статус посла, если вдруг решит проверить свои подозрения. Значит, не зря я озаботился об устройстве своей личной лаборатории по генетике, очень даже не зря. Увы, но, как уже, похоже, начало становиться традицией, посредине размышлений меня прервал сигнал от входной двери. К некоторому моему удивлению, в коридоре обнаружилась посол Дилин, внезапно почтившая меня своим визитом. Любопытно. «Добрый вечер, мадам посол», с приветливой улыбкой открываю дверь. «Я чем-то могу вам помочь, лорд Баал, надеюсь, я не помешала?» «Нисколько, проходите, прошу вас», пропустив Минбарку в каюту, наблюдаю, как она с плохо скрываемым любопытством и, пожалуй, некоторым удивленным неодобрением, оглядывает показушно богатую обстановку помещения. Усадив гостью на диван, сам устраиваюсь напротив, в кресле, выжидающе оглядывая женщину. «Я надеялась прояснить последние события, всколыхнувшие станцию. О, полагаю, вы имеете в виду похищение и последующее спасение командора Синклера?» «Да», степенно кивнула Дилин, «именно это. Постараюсь развеять ваше любопытство, развожу руками, но, право слово, мадам посол, полагаю, что я знаю не намного больше вашего. Ни слова лжи, ведь не намного, понятие растяжимое. Я понимаю, но в таком деле, чем больше деталей, тем ближе к истине окажется общая информация». «Мудрый подход, киваю, но я действительно знаю не слишком много. Мне всего лишь довелось случайно быть свидетелем этого наглого поступка сородичей командора, чем я и поделился с мистером Гарибальди». Выслушивая мой ответ, Дилин пристально наблюдала за мной. Ничего особенного, обычным взглядом никто бы не заметил ничего сверхординарного, но, обладая наблюдательностью репликатора, я сумел уловить, что посол явно напряжена и внимательно наблюдает за моей реакцией и ищет второй и третий слой в произносимых словах. «Интерие ясно, с похищением Синклера что-то было не так просто, ХМ, как же неудобно так плохо помнить канон. Хотя, черт его дери, я тут должен был уже такого наворотить одним своим появлением, что канон может идти далеко и надолго. Или нет, правда, я немного не понимаю, почему вы пришли с вопросом именно ко мне. О, ничего особенного». Напрягшись на мгновение чуть больше, Минбарка все же совладала с собой и просто вежливо улыбнулась. «Как и вам, мне посчастливилось оказаться в нужном месте. Я слышала часть беседы командора и мистера Гарибальди, в котором мелькнуло ваше имя. Вот я и подумала. Дважды любопытно. Посол подслушивает беседу командира станции и начальника охраны и настойчиво пытается собирать дополнительную информацию. ХММ, что-то много случайностей в этом деле. Нет, я не верю, что Дилин как-то связана с похищением, уж что-что, а этот момент канона я помнил прекрасно. Минбарцы были показаны однозначными представителями сил Бобра, разве что, точно, они же похищали Синклера во время осады Земли ради допроса, а потом стерли ему память, узнав, что люди – это экс-минбарцы. Вот она и забеспокоилась. Ведь, если у Синклера копались в голове, кто знает, что они могли там выловить. Кроме того, чуть помолчав, продолжила Дилин, ваше появление на станции сильно взбудоражило общественность. И, полагаю, я не ошибусь, если предположу, что не только мое правительство посчитало, что с империей Гаулдов стоит установить хотя бы минимально дружественные отношения. КХМ, если считать за установление дружбы представление, устроенное Драззи, и праздник посла Моллари, киваю, то, полагаю, вы правы. Да, увы, грустно улыбнулась женщина, Ланда неисправим, а Драззи? Драззи задирают всех, кого могут. Мало найдется более воинственных цивилизаций, ныне активно действующих в изведанной части галактики, ХМ, любопытная формулировка. Надеюсь, эти два откровенно отрицательных примера не повлияют на ваше мнение о прочих членах Совета? Ничуть, мадам посол, я никогда не сужу обо всех членах общества на основании отдельных его представителей, даже не большинства. К тому же, командор Синклер уже беспокоился о том же самом, и мы, полагаю, разрешили это небольшое недоразумение. ХМ, чем, если не секрет? О, ничего секретного. Я просто сообщил командору, что наша империя не стремится к конфликтам с кем бы то ни было, улыбаюсь в ответ. Это определенно внушает некоторое облегчение, лорд Баал, задумчиво кивнула Минбарка, но как быть, если конфликт сам придет к вам? ХМ, поглаживаю бородку, задумчиво глядя на Дилин, мадам посол, если кто-то проявит агрессию против нашей империи, я имею в виду реальную агрессию, а не тот цирковой номер, который учудили Драззи, разумеется, мы будем предпринимать адекватные ответные действия, но это определенно, крайний случай. То есть вы хотите сказать, я хочу сказать, изображаю усталый вздох, что мы не будем вмешиваться в местные территориальные разборки, пока это не касается напрямую нас. Поверьте, мало приятного в том, чтобы развязывать межзвездную войну на уничтожение. В любой галактике есть куда более интересные и стоящие вещи для того, чтобы тратить на них жизнь. Я поняла вашу точку зрения. Минбарка отвесила долгий полупоклон, поднимаясь на ноги. Благодарю за приятную беседу и утоленное любопытство. Всегда буду рад вас видеть, встаю в ответ. Приятно общаться с представителем столь глубоко развитой расы, как ваша. Еще бы посла Коша на беседу вытащить, позволяю себе легкую улыбку. Да вот только молчалив он без меры. Дилин позволила себе короткую ответную улыбку, чтобы показать, что шутка принята, и, еще раз поклонившись, вышла из каюты, оставив меня в задумчивости. Любопытно. Нет, нельзя считать этот разговор какой-то попыткой вербовки, что ли. Но она определенно пыталась выяснить что-то сильно сверх того, что прозвучало в ее вопросах и моих ответах на них. Но вот получилось ли, это вопрос. Что ж, если за послом Минбара последуют и остальные, можно будет признать, что они однозначно зашевелились. Долговато раскачиваются, пожалуй. Некоторое время после ухода посла Минбара, я просидел в задумчивости, также оценивая прошедшую беседу. С вершины моих, пусть и невеликих, но знаний канона выходило, что Дилин так издалека пыталась выяснить мое возможное отношение к грядущему возвращению теней и запланированному в галактике бардаку. Полагаю, когда все безобразие начнется, они с Шериданом и Кошем вполне могут прийти ко мне еще раз, вещать душещипательную историю про борьбу сил света против зла. Впрочем, это представлялось вполне ожидаемым исходом. Чем дальше, тем больше я представал в глазах свидетелей вполне заслуживающим доверия и добрым субъектом. Что ж, думаю, можно будет подкинуть им еще несколько примеров для размышлений. Времени еще предостаточно. Киваю своим мыслям, и младшие в одной из моих систем получают команду, приступая к реализации недавно пришедшей мне в голову идеи. Интерлюдия. Вокруг тусклого и холодного шарика Шалекта, колонии Минбара, фактически принадлежащей касте воинов, неторопливо плыла оборонительная станция, тщательно ощупывая окружающее пространство всеми сенсорами. Не то, чтобы это было однозначно необходимо, но представители воинственной части этого народа считали, что лучше быть готовым к худшему, чем благодушно оказаться не готовыми к неожиданностям. Последняя война, начавшаяся из-за совершенно внезапного непонимания их традиций земными кораблями, только укрепила их уверенность в своей правоте. Той же цели служили 4 крейсера класса «Шарлин», один из которых патрулировал космос возле зоны перехода, а 3 облетали окрестности планеты, стараясь максимально охватить подконтрольную территорию. На дальней окраине системы, практически затерявшись на фоне звезд, блеснула и тут же пропала крошечная воронка гиперпространственного перехода. Дернувшиеся в том направлении крейсеры, успевшие уловить возмущение пространства на самой границе чувствительности сенсоров, почти полчаса утюжили космос в поисках неизвестного нарушителя, но ни в одном из доступных для наблюдения спектров не смогли обнаружить ничего. Небольшие гравитационные аномалии, периодически засекаемые более мощными сенсорами орбитальной станции, вызывали подозрения, но персонал посчитал, что это последствия длительных полетов кораблей, тем более что как раз гравитационными двигателями они и пользовались. А еще через две минуты короткий огненный росчерк мелькнул в атмосфере шале Кта, упав где-то в районе экватора, практически посередине крупнейшего материка, невероятно удачно попав точно в одно из крупных озер. «Шаялит, мы проверили все», склонив голову к мрачному минбарцу, сидевшему на кресле на мостике одного из патрульных кораблей, подошел его более молодой помощник, ни единого следа нарушителя. Что успели засечь? Воронка перехода была открыта 3 секунды, за это время ни один известный нам корабль не успел бы пройти через нее, тем более, учитывая ее размеры, даже нам не под силу установить гипердвигатель на столь малое судно. Мне все это не нравится. Шаялит, он же, капитан корабля, еще больше нахмурился. Подчиненные не нашли ни следа постороннего ни в системе, ни на ближайших спутниках планеты. Сенсоры показали только незначительные гравитационные аномалии, которые и так, бывало, сопровождали крупные крейсеры. Но именно это, тот факт, что все выглядит абсолютно нормально, не давало Сирану из клана Клинков Ветра покоя. Его интуиция просто требовала принять какие-то меры. Прочешите систему еще раз, особое внимание на координаты обнаружения воронки. А затем, он на мгновение задумался, пусть один из кораблей пройдет над планетой. Но зачем? Чтобы убедиться, что неизвестный гость не обдурил нас всех. Слушаюсь, Шаялит. Безмятежная заснеженная пустыня, наполненная завываниями ветра и снежным крошевом, бросаемым прямо в глаза, даже прохладолюбивые минбарцы не селились в этой части материка, предпочтя продуваемую всеми ветрами равнину с несколькими озерами более тихой области возле горной гряды. Там и были возведены строения колонии, частично уходившие вглубь скалы, но большей частью радовавшие глаз типичной архитектурой этой расы. С хрустом, почти сразу заглушенным порывами ветра, раскололся ледяной панцирь, и на сушу из одного из озер, деловито поскрежетывая конечностями, выбралось нечто вроде металлического паука, тут же безошибочно направившись к ближайшему городу. Через две секунды за ним последовал еще один паук, и еще. Шаялит, мы обнаружили что-то странное на планете. Механизмы, похожие на... Минбарец замялся, вспоминая название, наземных пауков, только в сотню раз крупнее.